Глава 15. Чужие признания. Друзья моего супруга аккуратно переложили его с носилок на кровать и отошли в сторону. Я надеялась, что после этого они просто уйдут, но те так и остались в комнате Граниди, а Рыжий и вовсе по-хозяйски развалился в стоящем в углу кресле. «Спасибо, что донесли», — сказала я, стоя у постели супруга. «Можете быть свободны». «Угоняешь?» — с легким удивлением бросил Честер. «Арману нужны тишина и покой, а ваше присутствие нежелательно», — проговорила как можно строже. Рыжий смотрел на меня со смесью злости, раздражения и странной теплоты, но пока не спешил ни отвечать, ни уходить. «Скажи, когда он придет в себя?» — спросил Вилмар, и его голос прозвучал значительно спокойнее, даже как-то по-деловому. «Не знаю», — ответила честно. «Я вообще впервые сталкиваюсь с проклятием, и мне очень мало известно о таких вещах». Он понимающе кивнул, а в глазах появился странный блеск заинтересованности. «Я видел паутину, когда ты ее проявила. Постараюсь найти информацию по проклятиям такого вида. У меня есть доступ во все секции университетской библиотеки». Я уважительно усмехнулась, но сильнее меня поразило даже не то, что у Вилмара имеется возможность пользоваться даже редкими и уникальными книгами, а то, что он вообще этим интересуется. «Рыжий посидит внизу», — добавил Вил. «Эй, я останусь здесь», — попытался возразить тот. «Нет, Честер внизу», — с нажимом повторил Вилмар. «А если Эйрине что-то понадобится или Арману вдруг станет хуже или лучше, она тебе сообщит». «Ты чего раскомандовался?» — с легкой обидой выдал Честер. «Иди за своими книжками, мы тут сами разберемся». Беловолосый Вил глянул на него, как на придурка, а потом поманил за собой рукой. «Пойдем выйдем на пару слов». Они скрылись в коридоре, плотно прикрыв за собой дверь, но в доме было настолько тихо, что я все равно прекрасно расслышала каждое слово из их разговора. «Ты ведешь себя глупо», — сказал Вил другу. «Сейчас твое присутствие будет ее отвлекать и смущать, а ей нужно сосредоточиться, пусть остается с Арманом». «А вдруг проклятие ее рук дело?» — спросил Рыжий. «Нет, мне очень нравится Эйра, и я не хочу верить в ее причастность, но не могу не допускать этой версии». «Не сомневаюсь, что проклятием князя наградил именно Сорит. Ты же следил за боем и видел, когда оно сработало, а Эйра первая кинулась к Арману». «Знаю», — бросил Честер как-то удрученно. «Поверь, она ему не навредит, а вот ты, если будешь сидеть у нее над душой, точно ничего, кроме раздражения, не добьешься», — продолжал объяснять Вилмар. «Да и вообще, оставь ты эту идею и начни смотреть на нее как на жену друга». «Не могу», — тихо ответил тот, но я расслышала в его голосе тоску. «Придется, Чет», — с сочувствием произнес Вил. «Она не твоя». «Их брак будет аннулирован», — громче сказал Рыжий. «Ар обещал мне, что не тронет ее». «Все, закрыли тему», — строго бросил Вилмар. «Иди вниз и сиди там, пока не позовут, а я пойду в библиотеку, заодно разведаю обстановку. Ар ведь проиграл, но если будет доказано, что проклятие бросил именно Сорит, то победу этому козлу не засчитают». Разговор стих, как и шаги за дверью, а я растерянно прошла по комнате и села на край кровати Армана. В голове еще звучали невольно подслушанные слова. Честер с таким надрывом говорил о том, что Граниди меня не тронет, будто это для него безумно важно. «То есть получается, что я не безразлична этому рыжему парню?» Честно говоря, никогда бы не подумала. «Но главное не в этом, а в том, что моему супругу, кажется, на самом деле известен способ разорвать наш брак. Вот только мне он пока ничего не рассказывал». «Ладно, разберусь. Об этом можно подумать позже, а лучше просто спросить у самого Армана. Следовательно, нужно скорее его вылечить». Кстати, самое время заняться именно этим. Первым делом сняла с него окровавленную рубашку и брюки, смыла с тела кровь и грязь и залечила трещины в ребрах. Потом разобралась с травмой головы, которая явно наложилась на вчерашнюю. Увы, такие повреждения одной магией не исцелишь. Тут нужно время и собственные силы организма. Снова долго работала с ногой, но перед тем, как перейти к многочисленным гематомам и ссадинам, решила еще раз проверить состояние его магического поля. В этот раз меня никто не торопил, никто не стоял рядом, потому заклинание получилось просто идеально, а я смогла спокойно изучить магическую суть своего супруга. Следов проклятия больше не нашла. Зато, присмотревшись, увидела две тонкие энергетические ниточки, которые тянулись от меня к Арману и от Армана ко мне. Они будто бы вливались одна в другую, смешивались и становились единым целым. Так вот она какая, истинная суть магического брака. Он на самом деле связывает двоих. Вот только интересно, как эта связь поведет себя на большом расстоянии, ведь при работе с потоками есть несколько важных постулатов. К примеру, их нельзя растягивать бесконечно. Не существует такого заклинания, которое смогло бы, к примеру, накрыть весь город. Для этого магу просто не хватит сил. А если растягивать потоки в плетении, оно либо порвется, либо стянется обратно, как резинка. То есть, теоретически, если нам разъехаться очень далеко друг от друга, то брачная связь может порваться. Или же нас просто притянет друг к другу. Не знаю почему, но второй вариант кажется мне куда более вероятным. Развеяв заклинание проявления, я пересела в кресло и только теперь огляделась по сторонам. Спальня Армана оказалась чуть больше той, что он выделил мне. Стены имели графитовый оттенок, как и плотные шторы и ковер. А вот пол и вся мебель были сделаны из светлого дерева, наверное, именно поэтому комната не казалась мрачной. В целом вокруг оказалось довольно чисто. Вещи висели на вешалках в шкафу и на спинке стула, грязных носков в углах не валялось, а на тумбе и вовсе обнаружились несколько довольно старых книг по защитным и боевым заклинаниям. Неплохое такое чтиво на ночь Арман себе подобрал. Интересно, если попрошу у него один из фолиантов на пару дней, он даст? Просидев еще около часа в комнате супруга, я все же решила выйти поесть. Утром позавтракать нормально не удалось, обедать в столовую не пошла, а уже, между прочим, миновало время ужина. Рыжий обнаружился внизу. Он лежал на диване в гостиной, закинув руку за голову, но, увидев меня, сразу же поспешил сесть. «Как Арман?» — спросил Честер, смущенно приглаживая растрепавшиеся волосы. «Спит?» — ответила, невольно присматриваясь к парню. «Я решила поужинать». Замялся он. «Можно с тобой? Знаю, что Нола приготовила картофельную запеканку с мясом. Там много, всем хватит». Я пожала плечами и ответила. «Конечно, присоединяйся». На стол мы накрывали вместе. Рыжий явно чувствовал себя со мной наедине крайне неловко, настолько, что так и не решился заговорить. Если бы не подслушанный разговор, я бы точно решила, будто Чет испытывает ко мне неприязнь. Но теперь четко видела, как он на меня смотрит. И это был очень своеобразный взгляд, как у дворовой собаки, которая знает, что ее никогда не пустят в дом. Благодаря специальному колпаку еда до сих пор осталась горячей, хотя была приготовлена несколько часов назад. Я положила порцию себе и Честеру, налила нам с ним чаю, но когда передавала ему вилку и наши пальцы случайно соприкоснулись, он выронил прибор. «Прости», — тут же поспешил оправдаться. «Я помою сейчас». Из-за стола вскочил так, будто его вытолкнули. Вилку мыл довольно долго и теперь казался очень напряженным. Честно говоря, мне даже стало его жаль. Неужели он ведет себя так из-за меня? А ведь во все прошлые наши встречи производил впечатление уверенного в себе балагура и весельчака. Или все дело в том, что нынешняя встреча проходит без свидетелей и действия алкоголя? «Честер, а расскажи мне о себе», — спросила спокойным тоном. «Я же на самом деле не знаю о тебе ничего, кроме того, что ты учишься в универе и дружишь с моим мужем». Армана назвала так специально, чтобы напомнить своему собеседнику о собственном статусе, а то вдруг забудется. «Да что рассказывать, вряд ли тебе на самом деле интересно». Он сделал вид, будто сосредоточен на еде. «Интересно, откуда ты? Как вообще умудрился подружиться с Граниди?» спросила, тоже пробуя картофель. Ужин оказался безумно вкусным, и некоторое время мы оба были заняты исключительно едой. Потому когда Честер все-таки начал отвечать на мой вопрос, я уже и забыла, о чем вообще спрашивала. «Я родился в столице, рос здесь же. Мои родители не аристократы, но люди довольно обеспеченные. Ну и у меня не было особого выбора, где учиться. Магов обучают только в нашем университете». «Так ты одаренный?» Если честно, я удивилась. Просто нас таких на самом деле было очень мало, и мне казалось, что знаю всех. «Да». Он легко улыбнулся. Мы с Арманом подружились на общих занятиях по контролю дара. Потом вместе углубленно начали изучать боевую магию. А когда были на третьем курсе, к нам как-то сам собой прилип Белка. Просто наш наставник попросил Ара позаниматься с особо одаренным первокурсником, а парень оказался настолько интересным, что мы все продолжили общаться и вне занятий. В его голосе звучало тепло. Он говорил о своих друзьях с искренней симпатией, и это подкупало. «Сначала вместе учились, потом начали вместе развлекаться?» — предположила я с легкой усмешкой. «Не без этого», — кивнул Честер и, встретившись со мной взглядами, поспешил вернуться к еде. «Скажи», — проговорила я после непродолжительного молчания, «зачем вы вообще пришли в тот вечер на наш бал? Ясно же, что не случайно. Вы ведь еще и тяжеленный граммофон с собой притащили». Его плечи заметно напряглись, а взгляд так сосредоточенно изучал содержимое тарелки, что сразу стало понятно, отвечать Честер не хочет. Настаивать я не стала. И все же спустя некоторое время он заговорил сам. «Мы были навеселе, отдыхали в особняке у одной знакомой Армана. Ее родители уехали на неделю, и никто не ждал их возвращения, а они неожиданно нагрянули в самый разгар вечера. Пришлось спешно убираться оттуда, но расходиться не хотелось. Тогда кто-то ляпнул, что как раз сейчас в университете какой-то тухлый бал. В общем, мы решили, что такое помещение нам подойдет идеально. Алкоголь прихватили с собой, за граммофоном отправили самых быстрых и сильных». Он виновато вздохнул. «Прости, Эйра, тогда все глупо получилось. Я понимаю, что больше всех виноват, даже сильнее, чем Арман, но в тот вечер во мне было слишком много вина, а тормоза отключились». Я не знала, что на это сказать. Вспоминать о тех событиях не хотелось, но сейчас, мысленно вернувшись в тот вечер, я с кристальной ясностью поняла, что именно этот рыжий гад спровоцировал весь конфликт. Если бы он не устроил представление из их появления, все, возможно, закончилось бы не так кошмарно. К счастью, моя тарелка уже опустела, потому, поднявшись из-за стола, я поставила ее в мойку и молча направилась к двери. Желание говорить с Честером испарилось, а уж свои извинения пусть оставит при себе, а лучше подавится ими. «Эйра!» Он догнал меня в гостиной. «Подожди, пожалуйста!» И столько в его голосе было отчаянной мольбы, что я все же решила обернуться. Рыжий стоял в шаге от двери и теперь смотрел на меня взглядом побитой шавки. «Эйра, ты очень давно мне нравишься. Безумно!» — огорошил меня Рыжий своим признанием. И пока я растерянно молчала, продолжил говорить громко, искренне, эмоционально. «Но ты всегда просто проходила мимо и смотрела сквозь меня, будто я стеклянный. Привлечь твое внимание было попросту невозможно, ведь для принцессы Манвир какой-то там безродный студент с факультета стражей лишь пустое место и не больше. Потому, Эйра, увидев тебя в тот вечер на сцене, я сорвался. Решил, если ты не видела меня хорошим, так заметишь плохим, и таким балагуром и шалопаем, ведь хорошим девочкам нравятся плохие парни». Он замолчал, тяжело дыша. Его руки были сжаты в кулаки, зато взгляд стал уверенным и цепким. «Но ты не сдалась, не ушла, не смирилась. Ты решила отстоять свое и сцепилась с Арманом». Честер покачал головой. «Знаешь, как говорят о таких случаях? Нашла коса на камень. И ведь на самом деле полетели искры. А теперь вы женаты и живете в одном доме. Но этот брак можно разорвать. Белка нашел способ, а Ар получил подтверждение от жреца храма стихий. Вам просто...» «Рыжий, заткнись!» Прозвучал сверху глухой, но сильный голос Граниди. Мы с Честером оба повернулись на звук и увидели Армана, стоящего на середине лестницы. Он был бледен и явно слаб. Его глаза казались пьяными, а пальцы с такой силой вцепились в поручень, что почти побелели. «Ты же сейчас свалишься!» — выпалила, мигом бросившись к супругу. Рядом с Гранидем и с Честером оказались одновременно. Рыжий закинул руку друга себе на плечо, обхватил его за торс и повел наверх. Сопротивляться у Армана попросту не было сил, потому он позволил нам доставить его обратно в комнату и уложить на подушки. «Ты чего встал? Да еще вниз попёрся!» — с укором спросил Честер. «Ой, так громко беседовали, что любой бы проснулся», — сглотнув, тихо ответил Арман. Говорить ему было непросто, Но и молчать он явно не собирался. Подсев ближе, я взяла его за руку и принялась считать пульс. Тот зашкаливал, дыхание казалось тяжелым и прерывистым, а еще температура тела явно превышала норму. «Честер, в моей комнате в шкафу стоит саквояж. Принеси его сюда, пожалуйста», — попросила я, не глядя на Рыжего. Он молча вышел, и мне от чего-то стало чуть легче и спокойнее. Опустив ладонь на лоб Армана, я быстро прочитала заклинание снятия жара и нормализации тока крови. А потом переместила руку на солнечное сплетение супруга и просто направила ему тонким потоком свою силу. Она полилась без преград, смешиваясь с собственной силой Армана, а он расслабленно выдохнул и прикрыл глаза. К моменту, когда вернулся Честер, Граниди уже дышал гораздо спокойнее, да и вообще стал выглядеть не так уж страшно. Осталось закрепить результат, а для этого потребовалось восстанавливающее зелье, кстати, собственноручно мной приготовленное. «Яд?» — спросил мой дрожайший супруг, когда я поднесла к его рту маленький стаканчик с зеленоватой, дурно пахнущей жидкостью. «Конечно!» — ответила ему самым серьезным видом. «Вот, думаю, добью, раз уж Сорит не справился». Стоящий рядом Рыжий мгновенно побледнел и уставился на меня, как на жуткую ведьму. Зато Арман только усмехнулся, забрал из моей руки лекарство и выпил, очень смешно скривившись. «Гадость!» — бросил кашляя. «Да, но зато работает отлично», — сказала я самодовольно. «Лучшего средства восстановить силы организма мне еще не встречалось. Даже подумываю запатентовать». Зелье подействовало сразу. Не прошло и минуты, как взгляд Армана прояснился, а на лице появился здоровый румянец. Он посмотрел сначала на меня, потом перевел взгляд на друга и нахмурился. «Рыжий, иди домой», — настоятельно порекомендовал ему Граниди. «Мне тут одной няньки за глаза хватает». «А вдруг что-то понадобится или тебе станет хуже?» — возразил Честер. «Не станет. У меня жена лучшая целительница из всех, кого я когда-либо встречал, так что за мое здоровье можешь быть спокоен». Но тот не желал сдаваться. Полагаю, просто хотел продолжить наш с ним незаконченный разговор. «Нет, Ар, я останусь. Переночую на диване в гостиной, не впервой». «Чет, иди», — с нажимом повторил Арман. «Я хоть и плохо стоял на ногах, но слышал все отлично. Каждое слово, что ты сказал в гостиной, но мы поговорим с тобой об этом завтра. Заходи после обеда, а лучше вечером». Честер хотел продолжить сопротивляться, но взгляд Граниди был настолько упрямым и строгим, что ему пришлось смириться. «Ладно, уйду. Поправляйся, друг», — сказал Рыжий, но недовольство в голосе скрыть не смог. Потом повернулся ко мне. «Эйра, проводишь?» «Сам дойдешь», — холодно бросил ему Арман. «Эйра занята». Честер горько усмехнулся и посмотрел на друга, как на настоящего врага, но все же вышел в коридор. Когда внизу громко хлопнула входная дверь, Граниди перевел взгляд на меня, медленно выдохнул и прикрыл глаза. «Ты тоже иди», — сказал он мне. «Поздно уже». Я и правда устала, но оставлять Армана одного не хотелось. Вдруг ему снова вздумается спуститься, и в этот раз рядом не будет никого, чтобы поддержать. «Уйду, если пообещаешь не вставать с кровати до утра», — проговорила, опустив ладонь на его лоб. Жара больше не ощущалось, да и в целом состояние стало вполне удовлетворительным. «Обещаю, что дальше уборной не пойду», — тихо ответил супруг, не разлепляя веки. «Ну, хорошо». Я встала с кровати, но просто так уйти не могла. Перед этим следовало решить еще один важный вопрос. «Помню, что ты просил не входить к тебе в комнату, но мне поручили твое лечение, потому не пугайся, если ночью приду проверить, как ты себя чувствуешь». «Угу», — сонно протянул Граниди. Вскоре его дыхание выровнялось, а сам он погрузился в сон. «Да, у моего зелья был один побочный эффект — сильнейшая сонливость. Я даже иногда использовала его в качестве снотворного, но зато утром просыпалась отдохнувшей и полной сил. Арман уже точно не повредит крепкий сон. Думаю, сейчас это для него лучшее лекарство».